Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом как Господе Животворящем, мы указали на Его действие за впечатление. Сегодня же обратим наше внимание на действие Духа Святого в содействии. Дитя Божие угнетенное, жестоко страдающее, часто гонимое, потеря своего рассудка – что за удивительная вещь? Сонаследник со Христом, финансово стесненный, бедный в этом мирском добре, не знающий, что будет кушать в следующий раз – что за уклонение от правила? Предмет вечной любви Отца, бросаемый вверх и низ на бесконечном море, в страхе вот что-то опрокинуться – что за недоумение? Возрожденный и имеющий пребывающего Духа Святого, ежедневно изнуряемый сатаною и часто поражаемый пребывающим в нем грехе, что за загадка? Любимый Богом, искупленный Сыном, в теле которого пребывает Дух Святой, однако оставленный в этом мире ежедневно переживать печали и гонения, плакать и стенать в бесчисленных упущениях, встречать одно искушение за другим, часто попадать в более неблагоприятные обстоятельства, чем нечестивые, вздыхать и взывать о помощи, между тем, как скорби и печали увеличиваются. Что за тайна? Кто не пережил этого среди верующих и не чувствовал на себе эту силу, и не сбивался ее неисповедимостью? Послание к римлянам было написано для того, чтобы пролить свет на тяжелые испытания верующего. В 8 главе апостол Павел был побуждаем написать, что «нынешнее времени страдания», стих 18, «не непоследовательны с особенной благосклонностью и безграничной любовью, которой Бог позволяет переносить своему народу». Во-первых, потому что через эти страдания верующий приводится к личному и экспериментальному общению со страданиями Христа. 17 стих. Сравни послание к филиппийцам 3 главу 10 стих. Во-вторых, несмотря на то, что как суровы и продолжительны наши страдания, однако чувствуется неизмеримая несоразмерность между нашими нынешними страданиями и грядущей славой. Стихи 18 по 23. В-третьих, даже наши настоящие страдания предоставляют возможности для осуществления веры и развития терпения. Стихи 24 и 25. 4. Божья помощь и поддержка предоставлена нам в наших немощах. Стихи 26 и 27. И на это мы теперь обратим наше внимание. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Римлянам 8, 26. И не только надежда, определенное ожидание исполнения Богом обетования поддерживает и ободряет страдающего святого верующего, его терпеливому ожиданию освобождения его от страдания, но также ему дан утешитель, чтобы оказать помощь в этой цели. Через его благую помощь верующий сохранен от полного погружения его в сомнения и страхи. Через его возобновляющие действия поддерживается искра веры, несмотря на все свирепые ветры сатаны. Через его могущий акт жестоко страдающий и стенающий верующий сохранен от погружения в совершенный скептицизм, малодушного отчаяния и неверности. Благодаря его оживотворяющей силе надежда продолжает жить и слышится голос молитвы. Но как же благая помощь Духа Святого проявляется? Таким образом, видя верующего согбенного, угнетенным и унылым, призывает его сострадание, и он укрепляет своей силой верующего в его внутреннем человеке. Каждый верующий является живым свидетелем этой истины, хотя он может не сознавать Божьего процесса. Почему мой угнетенный брат и моя унылая сестра, вы не потерпели кораблекрушение веры еще до этого? Это или что удержало вас от послушания, часто повторяющему искушению сатаны, от полного прекращения бурной брани веры? Почему ваши различные немощи не истребили вашей веры, погасили ваши надежды и не пролили печать на будущее? Ответ. Это потому, что Дух Святой тихо, невидимо, сочувственно и эффектно помогал вам. Некоторые драгоценные обетования были запечатлены вашим сердцем. Некоторые утешительные в виде Христа были представлены вашей душе. Некоторый шепот любви доносился до вашего уха, и давление на душу уменьшилось. Ваша печаль облегчала, и снова приходила смелость. Здесь тогда проливается действительный свет на вопрос страдающего верующего с затруднительной проблемой, как согласовать жестокие страдания с любовью Бога. Но если Бог перестал заботиться о своем ребенке, тогда Он оставил его самого себе. В действительности это далеко от истины. Божий утешитель дан, чтобы подкреплять нас в наших немощах. И здесь тоже имеем ответ на все возражения плотского ума против вдохновленного размышления апостола Павла. Как можем мы, которые так слабы в самих себе, так слабы в сравнении с нападением на нас врагами, переносить наши испытания, которые так многочисленные, так продолжительные и так угнетающие? Мы не могли, и поэтому Бог послал благодать, предоставил нам достаточного помощника. Без Его помощи мы бы уже давно пали, и искушения одолели бы нами. Надежда смотреть вперед на грядущую славу и в томительных интервалах ожидать. Дух Святой поддерживает наши бедные сердца и сохраняет в нас благодать. Нашей немощи сказано. Заметим, говорится во множественном числе. Верующий имеет много их, физических, умственных и духовных. Слабы и немощны мы сами по себе, ибо всякая плоть трава, и вся краса ее, как цветой полевой. Исаии 46. Мы обложены немощью, снутри и снаружи. Когда испытания и трудности приходят, мы часто в недоумении от них и слабеем под ними. Когда противление и преследование возникает по причине стремления к истине и хождением со Христом, мы спотыкаемся. Тогда жезл наказания применяется нашим Отцом, тогда мы беспокоимся и гневаемся. Как мало требуется, чтобы нарушить наш мир, заглушить голос прославления и заставить нарекать и роптать. Как легко душа унывает, Божье обетование забывается и теряется из виду славное будущее. Как быстро готовы мы сказать с Иаковом: «Все это на меня», или с Давидом: «Я погибну от руки Саула». Недуги верующего многочисленные и различные. Некоторые слабы в вере и постоянно сомневаются в их интересе во Христа. Некоторые не осведомлены хорошо в Писании и поэтому не подготовлены опровергать ложь сатаны. Некоторые медлительны на пути послушания и плетутся в хвосте. Другие стенают под бременем физической боли. Некоторые страдают от нервного темперамента, который производит положение постоянного пессимизма, заставляя их смотреть только на темную сторону облака. Другие обременены заботами житейскими, так что они постоянно удручены. Наши немощи включают все, что содействует нашему стенанию и делает нас предметом Божьего сострадания. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Здесь Божье откровение. Мы об этом ничего бы не знали без Священного Писания. Мы не оставлены одни переносить наши немощи. Мы имеем помощника, Божьего помощника. Недалеко от нас, но с нами, и нет, в нас. Греческое слово, переданное на русский язык, подкрепляет, означает участвовать с или держать с кем-нибудь. Оно встречается только в одном другом месте, в Евангелии Луки, 10 главе 40 стихе, где Марфа просит Иисуса: «Скажи ей, чтобы помогла мне». Здесь ясно представлена мысль. Марфа просила, чтобы ее сестра Мария помогла ей разделить бремя кухни, чтобы иметь облегчение. Дух Святой подкрепляет, помогает верующему в немощах не только в отношении выражения сострадания, но посредственно личного участия, поддерживая его, подобно как мать помогает ребенку, когда учит его ходить, или когда друг подает руку старичку, чтобы поддержать его. В своих комментариях великий реформатор Кальвин сказал по этому вопросу: «Дух Святой принимает на себя часть бремени, которая угнетает нашу слабость, так что он не только помогает нам, но поднимает нас и как бы идет с нами под бременем с нами. О, как мы должны благодарить Бога за чудное служение Духа Святого, который действительно передает нам благословение и применяет их к нам вовремя».